в искусстве. И вот я думаю, можно в один миг потерять все свои деньги? В самом прямом смысле. Можно и наоборот, допустим, выиграть в лотерею машину. Но ни при каких обстоятельствах невозможно мгновенно обнищать духовно, превратиться из человека, воспитанного, в хама. Если на наших глазах такая метаморфоза и случается, значит, воспитанность этого человека была не неотъемлемым свойством души, а чем-то вроде личины. Захотел и сбросил. Подлинное духовное оскудение – процесс длительный, постепенный. И начинается оно с таких, казалось бы, несерьезных мелочей, на которые внимание обращать смешно. Подумаешь, не открыл перед женщиной дверь, не уступил пожилому человеку место в автобусе. А клубок между тем разматывается. Для человека, разучившегося оказывать зримые, конкретные знаки внимания ближнему, само понятие уважения к людям становится абстрактным, оторванным от реальной жизни, функцией в конечном счете. А что взамен? Наука доказывает, что ничто в мире не исчезает бесследно. Так и атрофировавшееся уважение к людям вовсе не рассеивается прахом, оно трансформируется в неоправданно раздутое уважение к себе, а проще сказать, в обычный махровый эгоизм. Это, как вы сами понимаете, уже не мелочи жизни, а нравственное зло, уродующее человеческую личность, зло, социально опасное для общества. И вот такому эгоисту встречается человек, находящий радость в том, чтобы раздаривать себя другим, получающий удовольствие от работы не в тот момент, когда платят зарплату, а в самом процессе, в сознании своей полезности. Такой человек самим фактом своего существования вызывает в своих антиподах раздражение, даже злобу. Они подозревают его в лицемерии, глупости, тайной корысти, только не в искренности, потому что само понятие бескорыстия ими давно забыто. Нередко и мои сценические герои идут к людям с добром, а натыкаются на стену непонимания, да и прямого хамства. И автор пьесы таких героев не из пальца высасывает, а к нашему общему стыду берет из жизни, из повседневности. Эгоизм – штука въедливая и далеко не безвредная. Эгоист защищает свои позиции до последнего, изо всех сил стараясь принизить в глазах общества того, кто самой жизнью опровергает его ложные принципы. И вот здесь не могу не возразить тем нашим критикам, которые упрекают этих странных людей в том, что они вовсе и не герои, не умеют активно противостоять злу, действенно бороться с ним, не в состоянии защитить от несправедливости не только других, но и самих себя. Так стоит ли, рассуждают они, делать таких людей героями книг, спектаклей, фильмов? Хочется их спросить, а если человек сумел душу в чистоте сохранить, не осквернил ее злобой и подлостью, свои добрые дела на показ не выпячивал, благодарности за них громогласно не требовал. Разве этого мало? Разве само по себе существование таких людей не является фактом положительным, значимым, достойным внимания и осмысления? Мы становимся чересчур практичными и требуем немедленно отдачи не только, скажем, от фондов, вложенных в производство, но и от содеянного добра. Другими словами, часто не по духовной потребности добро творим, а из каких-то более меркантильных соображений. Действуем по принципу «ты мне, я тебе».